Не забывай, замок огромен, быть может, бесконечен. В нем множество комнат и залов. Во многих из них живут существа. Назовем их для удобства богами или демонами. Одно из них – Иселсель, другое – Сатаки. Кейн хмурился, явно ощущая недостоверность избранной им метафоры. Пробормотав что-то на незнакомом Эрил языке, он продолжал. «В нашем зале есть множество тайных дверей, за которыми ждут нас эти существа. Башня Иселсель – одна из таких дверей в другой мир. Умение открывать эти двери и управлять скрытыми за ними силами – великое тайное искусство и опасное ремесло. Один неверный шаг или лишнее слово грозят смертью». «Как демон и магический круг?» «Согласен», – кивнул Кейн. «Здесь вполне подойдет сравнение с колдуном и его пентаграммами. Но дело в том, что обычно колдунам удается завлечь в наш мир существа, которым нет никакого дела до комнаты, которую мы называем Вселенной. А есть немало таких, которые смотрят на наш зал голодными глазами, щелкают челюстями и, не знаю что еще, хлеща себя по бокам чешуйчатым хвостом. Их двери в наш мир становятся проклятыми местами. Мудрые люди стараются обходить их стороной». «Как башню Иселсель?» «Или как алтарь Сатаки под Сиди. Сиди на одном из древних языков и означает «алтарь». Этот алтарь и начертанный на нем диагональный крест – тоже двери в другой мир, как солнце со щупальцами на верхней площадке башни Иселсель. Много веков назад жрецы разгадали тайну замка, открывающего эту дверь, научились управлять скрытой за ней силой и создали на основе этого знания мрачный культ Сатаки». «А кто же построил эти двери?» «Никто. Нет, скорее, сами эти потусторонние силы. По крайней мере, я думаю так. Эти структуры, происходящие из них самих. Что-то вроде паутины или ловушки муравьиного льва, только гораздо сложнее. Западни, выстроенные хищниками, готовыми наброситься на угодившую в них жертву. Похожи ли Иселсель и Сатаки, я не знаю. То, что их двери в наш мир оказались рядом друг с другом, еще ни о чем не говорит. Так на земле есть горы, в которых пышут жаром десятки вулканов и гейзеров. Есть спокойные хребты, есть и одиноко стоящие бурные вулканы. Различие между двумя потусторонними существами в том, что Иселсель не создал вокруг себя культа со сложным ритуалом. Сатаке это удалось, хотя его культ никогда не был особо значимым в истории Земли. «До тех пор, пока на алтарь Сатаки не взошел Артет», – прошептала Эрил. «Да, до тех пор. Вот здесь-то и начинается загадка». Несколько минут они просидели молча, слушая завывание ветра. «Я просчитался», – вздохнул Кейн, полагая, что главарь банды просто прикрывается религиозной истерией, ведет поход Черного Креста лишь ради того, чтобы построить свою империю. Оказалось, что я не прав. Артет именно тот, за кого выдает себя, и за кого его держат жрецы Сатаки. Он человек, в плоть которого вошел Бог. Или же, если тебе так больше нравится, одержимый дьяволом. Рил вспомнила, как задрожала в тот вечер, услышав эти слова. Ей и сейчас стало не по себе, и она поспешила вскарабкаться на дюну, за которой люди Кейна вели раскопки Амертири, города в незапамятные времена, уничтоженного в войне с колдунами Керсальтиаля. «Нелегко разгадать загадку», — сказал ей Кейн в тот вечер. «Многие фрагменты мозаики отсутствовали, и мне пришлось восстанавливать их самому. Но теперь мне все ясно. Культ Сатаки дышал на ладан. Он и раньше-то был не особо распространен, а в наши времена лишь горстка безумных фанатиков продолжала исполнять его ритуалы, время от времени принося своему божеству жертву, затащенного в сыди пьяного нищего, юродивого или ребенка. Так они пытались спасти обреченный на вымирание культ. Каким-то образом им удалось заполучить Артеда. Скорее всего, он был ранен во время налета на ярмарку. Ослабев, он оказался загнан преследующими его стражниками в казематы Сыдди. Жрецы схватили его и положили на алтарь. Но на этот раз Сатаки не забрал жертву в свой мир, а сам ворвался в нашу вселенную, войдя в тело Артеда. Я только не знаю, почему так произошло. Может быть, повлияло редкое положение звезд на небе, может быть, что-то еще. Вполне возможно, что Сатаки, истощенный от недостатка поклоняющихся ему, решил воспользоваться последним шансом, вселившись в здоровое сильное тело, недюжинный ум и властную душу Артеда, наделенную редкой силой воли. А может быть, именно эта сильная душа Артеда, словно губка, втянула в себя ослабевшее божество из другого мира. Двери были распахнуты лишь на краткий миг, и лишь часть божественного или демонического естества Сатаки влилась в тело и душу Артеда Аксыди. Что касается похищенной тени, взамен которой Артед получил неуязвимость от стали, то это вовсе не редкое явление в мире сверхъестественного. Вампиры не отбрасывают тени и не отражаются в зеркале или воде. Эту особенность с ними делят другие существа, слишком тонкие, почти бесплотные и потому не создающие своим телом препятствия для света. Но, сдается мне, все это лишь грандиозный трюк, разыгрываемый Артедом. Если бы его тело всегда и везде оставалось неуязвимым, если бы не существовало сил, оружия или заклинаний, способных противостоять этой неуязвимости, почему славный пророк не возглавил свою героическую армию в походах? Мне кажется, что Артед не дурак. Он не хочет искушать судьбу и не слишком-то уверен в своей неуязвимости. «Значит, его все же можно ранить и даже не железом и сталью. Но силу удара он ощущает, я это видел. Посланные мной к нему в спальню убийцы были вооружены серебряными кинжалами, обожженными на углях копьями из твердого дерева, каменными молотами. Я не говорю уже о ядах или удавках. Нет, если бы Артед не боялся какого-либо оружия, он сейчас лично возглавил бы свою армию в битве против меня». «Он может послать вместо себя армию разящих теней», — напомнила Эрил. «Для этого ему придется поймать меня в ловушку», — ответил Кейн. «Спору нет. Этим кнутом он держал меня в повиновении. Только глупец не испугается восставшей против него собственной тени. Но я сумел разгадать эту тайну, и в этом ты очень помогла мне». «Я? Но чем же?» «Никакое колдовство не совершается с бухты-барахты. Нужно выполнить определенные условия, исполнить подобающий ритуал. Ни один колдун не вызывает демонов одним движением руки. Это так же нелепо, как если бы воин отправил на тот свет своего противника, только попросив того умереть. Нет, колдовство жрецов Сатаки тоже во многом ограничено. Часть ритуала и заклинаний я узнал от тебя, часть от других свидетелей. Если бы не все это, зачем Артеду понадобилась бы армия, которую он создавал, понимая, что рискует в один прекрасный день оказаться лицом к лицу со своим детищем, восставшим против него? Кейн прикоснулся к рукоятке меча, поправил клинок на поясе и продолжал говорить. Чтобы осуществить вызов меньших божеств из мира Сатаки, нужно соблюсти несколько условий. Нужны темнота, освященный символ алтаря Сатаки и читаемое нараспев заклинание. Поначалу жрецы использовали эти силы против отдельных людей. Так один мой шпион оказался растерзан собственной тенью, когда по глупости и трусости позволил темноте обступить себя. Его подкараулил в этот момент один из жрецов, давно следивший за ним. Количество последователей культа выросло. Выросла и мощь заклинаний. Жрецы смогли накладывать заклятия и бросать разящие тени на группы людей и небольшие участки местности. Помнишь караул у ворот? И все же для этого требовалось участие пешки. Пешки, которая пронесла бы символ алтаря туда, куда не смог бы пройти ни один жрец, чтобы произнести там последние слова заклинания. Могущество жрецов растет с увеличением количества верующих и участвующих в ритуальных песнопениях. Кульминацией стало уничтожение Артедом Сандатнери, в наказание и назидание неверным. Пророк прибыл к осажденному мной городу во главе огромной орды сатакийцев, но сам даже не участвовал в ритуале. Страшное, могущественное заклинание – вызывает тень Сатаки. Но я был бы полным идиотом, если бы позволил жрецам колдовать. Ко мне не подберется в темноте ни подосланный убийца, ни жрец, разящий тенью за пазухой. А моя кавалерия разнесет любую толпу, затянувшую по соседству со мной свои заклинания. Джарво в свое время преподнес сатакийцам урок, который они запомнят надолго. Глаза Эрил потемнели при упоминании имени Джарво. Кейн заметил это, но не стал ничего говорить. Он уже знал, что Эрил выходила и приютила Джарво в Ингальде, сумев спасти его от неминуемой смерти. Теперь до Кейна доходили слухи о том, что Джарво снова повезло. Он выжил в ночь праздника, перешедшего в кровавую резню, сумел выбраться за пределы Шапели и пробраться в еще не завоеванное Кейном Южное Королевство. Поговаривали, что Джарво собрал новую армию, чтобы идти войной на пророка и его генерала. Кейн ни разу не упрекнул Эрил в том, что она своим милосердием продлила жизнь столь опасному для него, да и для нее самой человеку. Он понимал, что у распятой Эрил было время поразмыслить о совершенной ею ошибке. «Что ты собираешься делать теперь?» – спросила она. «Ждать. Ждать восстания в Шапеле. В саванне Артед не сможет противостоять мне. Все оставшиеся верными ему части меча Сатаки я разбил в течение последних месяцев. Южные провинции Империи под моим контролем. Ингальди перенаселен. Людям некуда деваться. Если же восстание не начнется... Что ж, придется прорываться к столице Шапели. Оставлять Артеда в живых нельзя, он слишком опасен. Придется похоронить его под обломками его крепости». Помолчав, Кейн усмехнулся и добавил. «Я не говорю, что это будет легко». «А что будет делать Артед?» «Подогревать фанатизм согнанных в Ингальде и окрестности бесчисленных толп из покоренных мною королевств. Артед получил огромное преимущество, собрав вокруг себя такую массу людей». «Разве ты не говорил, что переселять покоренные народы глупо, что лучше было бы оставить правоверных сатакийцев в тылу твоей армии?» Кейн рассмеялся. «Это была моя последняя ошибка. Я опять недооценил Артеда. Я был уверен, что целью Артеда, хитрого политика или религиозного фанатика, является собственная империя. Нет, ему нужно вовсе не это. Вот почему я мог предугадать, просчитать его действия». «В чем же его цель?» «К цели он идет, добиваясь ее своими методами. но эта цель не его. Это цель Сатаки. Ему нужны миллионы и миллионы верующих. Все это ради последнего исполнения ритуала, ради последнего заклинания. Я не знаю только одного, сколько еще обращенных в его веру душ нужно пророку, чтобы собрать воедино количество энергии, достаточное для того, чтобы открыть двери. Пришествие Сатаки отныне и навсегда в наш мир – вот цель Артеда. Глава 24. На дне песчаного моря. Кейн скатился по песчаному откосу на самое дно раскопанного его солдатами кратера. Вскочив на ноги, он закричал. «Вот оно! Осторожно! Уберите лопаты! Сорвете эту печать, и нам всем конец!» Солдаты замерли, и Кейн, опустившись на колени, стал руками отбрасывать влажный песок. Уже неделю велись эти раскопки в руинах древнего Амертири. Особенно тщательно по указанию Кейна окапывали стены одного обрушившегося внутрь себя здания. Что именно хотел найти генерал в развалинах, точно не знал никто. Накануне удалось раскопать груду осколков какого-то зеленого камня. Аккуратно отложив их в сторону, солдаты наткнулись на что-то напоминающее капитель огромной колонны из зеленоватого, похожего на горный хрусталь материала. Какой-то невероятной энергией колонна была воткнута в груду обломков здания. На следующее утро, работая под присмотром Кейна, солдаты убрали камни и песок вокруг колонны на уровне, соответствующем полу давно разрушенной постройки. Напряжение и возбуждение Кейна достигли предела, когда из-под песка, рядом с колонной, показался серебристый металл. Действуя уже один, генерал расчистил вделанный в пол металлический шестиугольник футов 8 в поперечнике. Едва заметные трещины ровно делили серебристую поверхность на треугольники, а в месте, где они сходились, горела алым огнем сложной формы печать. «Отойдите все!» – скомандовал Кейн. «Оставьте меня одного!» Этот приказ был выполнен с рвением. Солдаты поспешили укрыться за грудами выброшенного из карьера песка. Лишь Эрил, подталкиваемая любопытством, осталась на гребне, чтобы посмотреть, что будет делать Кейн. Она едва успела занять удобную для наблюдения позицию, как влекомые какой-то неведомой силой металлические треугольники раздвинулись перед Кейном, уйдя в пазы каменного пола. В черную глубину образовавшегося провала вели каменные ступени. Постояв на краю, Кейн сделал какой-то сложный жест, видимо, входящий в охранительный ритуал для проникновения в запретное святилище, и стал спускаться туда, куда за последнюю 1000 лет не ступала нога человека. Эрил не столько услышала, сколько почувствовала угрожающее шипящее дыхание, вырвавшееся из черного подземелья. Страх пересилил любопытство, и Эрил скатилась по склону бархана туда, где ждали солдаты. Шли минуты, часы, солнце прошло зенит и стало клониться к западу. Никто не осмеливался приблизиться к карьеру. Кейн вернулся неожиданно. Он показался на гребне с небольшим ларцом в руках. Ларец был сделан из того же серебристого металла, что и шестиугольная дверь в подземелье, а на его крышке горела алым огнем точно такая же печать, какая запирала таинственный коридор. «Закапывайте!» – приказал Кейн. «Закапывайте все подчистую!» Первые лопаты песка полетели на дно карьера. Солдаты, облегченно вздохнув, охотно взялись за работу. Эрил успела разглядеть, что шестиугольный люк на дне карьера закрыт. Не нарушена и алая печать в его центре. Очень скоро песок вновь скрыл на долгие века и тысячелетия руины древнего города. «Что это, Кейн?» – спросила Эрил, кивнув на ларец. «Нечто на дух, не переносящее теней», — улыбнулся Кейн. Глава 25. Союз заклятых врагов. На следующее же утро армия Кейна покинула развалины Амертири. Ночью в лагерь прибыл еле живой от усталости гонец, принесший невеселые известия. Слухи подтвердились. Джарву удалось собрать армию. Пока Кейн и Артед бесплодно выслеживали друг друга, пытаясь подловить противника на ошибке, Джарву не терял времени даром. Его усилия оказались более эффективными. Кейн сумел легко захватить половину королевств Саванны, потому что, раздираемая давними противоречиями, территориальными и геральдическими спорами, они не смогли объединиться против внешнего врага. Одни правители ждали Кейна как избавителя от давнего соперника. Другие, считая, что сопротивляться Черному Кресту бессмысленно, сдавались без боя. Одно за другим Южное Королевство проглатывались Империей Сатаки. Пауза в наступлении, возникшая в результате мятежа Кейна, позволила оставшимся правителям, отбросив старые дрязги, объединить свои силы. Нравы сатакийцев теперь были хорошо известны всем. Ни о каком мирном союзе с империей не могло быть и речи. Неумолимое, безжалостное наступление меча Сатаки убедило даже самых твердолобых королей в том, что Артед и его генерал не остановятся до тех пор, пока не покорят все государства Южной Саванны до единого. В этой атмосфере появление Джарво было принято с восторгом. Генерал был единственным, кто нанес сатакийцам поражение. На руку Джарву играл и его шрам на лице, и тот дух ненависти и мести, который генерал пронес в себе через все невзгоды, выпавшие на его долю. Человек, побывавший в сердце вражеской империи, рассказывающий ужасы о внутренней жизни в стране, управляемой пророком Артедом, везде встречал радушный прием и находил понимание. Народ видел в нем спасителя. Воины – непобедимого командира. Правители искали у него совета и поддержки. Именно такой власти, вкупе с популярностью и обожанием, Джарво ждал так долго. Именно этого он добивался. Предложенное им решение проблемы не отличалось оригинальностью, но выглядело вполне убедительно. Встретить армию Кейна – в открытом бою. К тому времени, как известия об этом дошли до Кейна, под знаменами Джарво было собрано больше 200 тысяч человек, из которых немалая часть входила в 50 полков тяжелой кавалерии. Такой огромной профессиональной армии этот континент еще не видел. Нечего было и пытаться противостоять такой армаде. И в лучшие времена меч Сатаки едва достигал половины такого количества воинов. Сейчас же, после всех боев и мятежей, под командой Кейна оставалось не больше 25 тысяч всадников. Кейну не оставалось ничего другого, кроме отступления. Бегства, если говорить точнее. А поскольку отступать и бежать нужно куда-то, он направил к Артеду Акседи парламентеров. Это было отчаянным решением, но и ситуация сложилась отчаянная. Джарво гнал Кейна на север. Сходиться с ним в открытом бою было бы самоубийством. Армию Южных Королевств неплохо снабжали. Кейн же двигался по территориям, разграбленным сатакийцами, разумеется, не получая ничего из шапели. Ему оставалось лишь бежать. Бежать, оттягивая неминуемое. Его войска будут разгромлены превосходящими силами противника. Такой исход представлялся очевидным. Но не менее очевидным выглядело и печальное будущее Шапели. Джарво был безжалостным, умелым и решительным противником. Стоявшие за его спиной правители загорелись идеей уничтожить империю Черного Креста, раздавить ее сердцевину, выкорчевать культ Сатаки из сознания народов. Джунгли Шапели, прорезанные широкими дорогами и просеками, уже не могли служить щитом Ингальди. Слишком сильна была объединенная армия Южных Королевств. Если понадобится, Джарво готов был выкорчевать все джунгли до единого дерева. Силы его армии позволяли сделать это, и необученное пешее воинство пророка не смогло бы противостоять могучему натиску. Артедо Аксиди и генералу Кейну грозило неминуемое поражение. Оставался один почти безумный шанс – вступить во временный союз, чтобы бороться с общим врагом – объединенной армией. Для Кейна логика была превыше амбиций. Порознь ему и Артедо предстояло погибнуть. Объединившие заклятые враги смогли бы вырвать победу, казалось, в совершенно безнадежной ситуации. У Кейна оставалось 25 тысяч опытных ветеранов похода Черного Креста. Пророк мог выставить в 3 раза больше сносно обученной и натренированной пехоты, включая элитные полки стражей Сатаки. Создание несметных в сотни тысяч человек толп ополчения ограничивались одним важным моментом. Далеко не каждому сатакийцу можно было доверить эффективное боевое оружие без риска, что оно будет повернуто против власти жрецов пророка. На открытом пространстве такая непрочная, недоверяющая самой себе коалиция не устояла бы против организованного натиска объединенной армии. Лесной ландшафт в корне менял положение. Джарво мог передвигаться лишь с той скоростью, которую позволяли развивать заросли. Скорее всего, он будет вынужден вытягивать свои войска в длинную колонну вдоль спешно расширенной основной дороги, ведущей от саванны к Ингальди, задерживаясь у фортов и крепостей. Ополчение не смогло бы сдерживать продвижение регулярной армии. Плохо вооруженные, необученные сатакийцы были бы просто мясом для опытных солдат Джарво. Кейн предложил измотать противника бесконечными атаками тысяч и тысяч ополченцев-самоубийц, которые должны были бы волнами накатываться на армию Джарво из джунглей. Эти нападения, не нанося большого численного урона противнику, должны были сильно задержать его продвижение и позволить Кейну подготовить оборону Ингальди против измотанных в кровавой резне полков объединенной армии. Пехота пророка должна была по его плану удерживать стены Ингальди, а кавалерия Кейна наносить молниеносные контратакующие удары. При удачном раскладе у Кейна оставался хороший шанс выдержать осаду и заставить вражеские войска отступить. А уж тогда можно было бы изрядно потрепать отступающие по враждебным джунглям полки. Можно было бы даже не сводить партию в ничью, а рискнуть по принципу «победитель получает все». Разбей Кейн объединенную армию, и все еще свободное Южное Королевство окажутся беззащитными. Логика войны была неумолима. Судьба империи Сатаки висела на волоске. Кейн очень рассчитывал, что Артед, не воинствующий фанатик, а трезвый и разумный игрок, согласиться с его предложением. Артед согласился. «Но можно ли ему доверять?» – воскликнул, узнав об этом, полковник Алайн. «Можно. По той же причине, по какой Артед вынужден доверять мне», – ответил Кейн. «Мы оба зависим друг от друга. Предать